Глава 14. Лифтовая платформа скользила вверх, унося к поверхности оранжевый корабль с разноцветной командой. Ресурсов на тщательную подготовку операции все равно не было, поэтому было решено не терять времени, использовать трофейное оружие и усилить скафандры группы энергощитом третьего уровня. Бойцы в серебристых скафандрах собрались у большой голограммы станции, развернутой на весь десантный отсек машины, в последний раз обговаривая детали предстоящей операции. «Первая тройка высаживается вот тут». 13-й зажигал на плане сигнальные огоньки, обозначая контрольные точки. «Это максимально приближенное к запасному центру управления место посадки из возможных. Задача — пробиться к ЗЦУ. Вот сюда». На схеме заолела тонкая стрелочка направления. «Попутно необходимо создать побольше шума, чтобы оттянуть на себя силы модов с других участков. Гражданских лиц просто распугивать, по желтым полицейским применять парализаторы, по оранжевым модам работать на поражение, с красными инспекторами поступать по ситуации, но в любом случае не рисковать. Сейчас не до благородства, нас слишком мало, а на карту поставлено слишком много». Лифт достиг поверхности, и автоматика плавно завела корвет в первый шлюзовой отсек. Сидящая в пилотской рубке Элис возилась с панелью управления, проводя предполетную проверку корабля, и тихо переговаривалась с Серебряковым-младшим, еще раз уточняя подробности установления трансмиттера. После выхода в небо, захватившая на поверхности власть буря, заглушит связь с Россом. И вся надежда будет только на грамотные действия девчонки. «Сразу после высадки мы расстыковываемся и, не выходя за пределы защитных полей станции, перемещаемся вот сюда, к отдельному космопорту директората». Майор подсветил соответствующее место на схеме. «Это почти на противоположной стороне кольца. Но если действовать быстро, то элемент внезапности будет работать на руку». 13-й укрупнил план станции. «Отсюда я с девчонкой пройду вот здесь, здесь и здесь», — он отметил маршрут. «До центра управления недалеко, весь этот сектор полностью отведен под директорат. Скорее всего, какая-то охрана тут имеется, но думаю, что большой проблемы они не составят. Сам центр управления здесь». В центре правительственного сектора ярко вспыхнул куб помещения. «Ориентировочно через 20 минут после высадки мы должны будем начать подключение трансмиттера. После установления связи с младшим Серебряковым появится и связь между группами. До тех пор действуем автономно. Личному составу внутри групп поддерживать связь постоянно. Вопросы?» Вопросов не было. Все детали были тщательно изучены десяток раз. Бойцы заняли противоперегрузочные кресла, и 13-й выключил голограмму. Он пристегнул страховочную систему и посмотрел на Чебурашку, бесформенной тряпкой, лежащего на соседнем сидении. Мышонок наотрез отказался оставаться на планете, и даже мысленные образы пониженной гравитации и орды злобных врагов его не убедили. Впрочем, последние даже раззадорили еще сильнее. Летучие мыши оказались довольно воинственными существами. Корвет выполз на поверхность, и в щит яростно ударила буря. В иллюминаторах стало совсем темно. Тонны поднятого в воздух грунта беснующимся штормом кипели вокруг мутного энергощита, не пропуская взгляд. Впрочем, на поверхности была ночь. Для взлета по приборам свет не требовался. Да и не на что было смотреть, кроме бескрайней грязной зелени ядовитых болот. Корвет оторвался от земли и рванул вверх. Перегрузка навалилась на людей, вдавливая их в кресло, и автоматика с тихим шорохом принялась компенсировать многократное ускорение. Несущаяся вверх машина содрогалась, словно детская погремушка, Но курс держала устойчиво, стремительно пронзая атмосферу и вырываясь из объятий многокилометрового тайфуна. Корвет вышел в спокойный воздух довольно быстро. Тринадцатый мысленно похвалил девчонку. Свое дело она знала. Теперь начинается самая сложная часть первой фазы операции. Предстояло войти внутрь щитов станции прежде, чем противник заподозрит ловушку и закроет входные коридоры. В случае неудачи весь план рассыпался в пыль. Майор посмотрел в иллюминатор. Оранжевый корабль мчался через стратосферу навстречу космосу. Спустя несколько секунд перегрузки прекратились, и во власть вступила невесомость. Машина плыла сквозь чернильную пустоту, усыпанную маленькими холодными алмазами звезд. «Никогда не думал, что побываю в космосе». Тринадцатый разглядывал безразличные созвездия. В отсутствие атмосферы ничто не преломляло их свет, и лишенные мерцания звезды светили мертво и безжизненно, словно пробоины, оставшиеся от картечного выстрела на черном занавесе окна. Майор взглянул на оставшуюся внизу планету. При виде унылого, грязно-желтого шара, покрытого буро-коричневыми пятнами океанов и протянувшимися на тысячи километров черными воронками штормов, создавалось ощущение чужеродности, словно под кормой корабля уменьшалась не Земля, а какая-то другая планета, не имеющая ничего общего со знакомыми с детства спутниковыми снимками зелено-голубой красавицы, подернутой нежно-белой рябью облаков. Над сиденьем соседнего кресла смешно забарахтался мышонок, пытаясь привыкнуть к неизвестному доселе ощущению невесомости. Серую тряпку, совершающую слишком активные трепыхания, бросала из стороны в сторону, и зверек излучал некоторую растерянность. Тринадцатый осторожно поймал его в охапку и бережно прижал одной рукой к груди. Времени на тренировки в невесомости сейчас не было. Над корветом уже нависла бесконечная дуга орбитальной платформы, металлическим кольцом, опоясывавшая планету подобно начищенной оправе. Бортовой навигатор вывел транспортную обстановку в районе входного коридора, и Элис удовлетворенно улыбнулась. На дисплее радара жирно светилась отметка пассажирского транспорта, выполнявшего рейс «Луна Прайм». Пока все шло согласно ее расчетам. Время их вылета с Земли было тщательно продумано в соответствии с расписанием движения в зоне космопорта станции таким образом, чтобы корвет оказался в секторе входного коридора одновременно с каким-нибудь кораблем, совершающим регулярные рейсы. Это создавало аварийную ситуацию, но зато позволяло воспользоваться чужим коридором. Элис включила затемнение лицевого щитка гермошлема. Сейчас начнется самый напряженный момент операции. На приборной панели замигал сигнал входящей связи, и на экране возник человек в красном комбинезоне. «Вот и они», — подумала девушка. Она была уверена, что после автоматического диспетчера с кораблем захочет связаться особое управление. Инспектор увидел оранжевый скафандр и слегка замешкался, не найдя на груди личного номера. Элис плавно увеличила скорость, параллельным курсом догоняя пассажирский корабль. «Пилот Куайт», — задал вопрос человек в красном, — «почему вы не отвечали на запросы в течение двух суток? Где инспектор Гнарс? Немедленно переключите связь на него». Элис незаметно дотронулась до сенсора, запуская специально подготовленную программу помех, и принялась неторопливо покачивать головой и вяло жестикулировать, обозначая речь. В этот момент инспектор слышит треск и скрежетание поврежденной системы связи и не может понять слов ответа. Девушка бросила взгляд на приборы. Расстояние до шлюза сокращалось, пассажир уже был рядом сбоку, и на пульте связи мигал входящий сигнал, озадаченный действиями полицейского корвета, капитан лунного лайнера пытался связаться с пилотом. «У вас повреждена система связи, я вас не слышу», — раздраженно заявил с экрана инспектор. «Немедленно вызовите в рубку инспектора Гнарса. «Погасите скорость и оставайтесь на месте до получения указаний. Вы меня слышите?» Эрис кивнула в знак согласия и сообщила по внутренней связи. «Нами интересуется особое управление. Всем приготовиться. Сейчас будет ускорение, которое придется гасить уже в зоне гравитации станции. Тряхнет сильно». Она увеличила скорость до предела, и корвет рванулся к коридору. Неуклюжий пассажир сбоку испуганно шарахнулся в сторону. «Пилот Квайт, что вы делаете?» — злобно зашипел инспектор. «Вы создаете угрозу столкновения! Немедленно остановитесь или будете наказаны! Где инспектор Гнарс?»